Глава 26. По утреннему небу плыли темно-синие облака. Солнце, спрятавшееся в розоватой дымке горизонта, разливало по долинам ярко-желтые лучи. «Хватит дергаться, иначе потеряю равновесие», — проворчал Эол. Мальчик, находившийся чуть выше Розы, говорил в нос из-за носостопа. «Это все рюкзак», — пожаловалась девочка тем же гнусавым голосом. «Аптечка, которую дал Анис, колет прямо в спину». Анис совсем не расстроился, когда узнал, что Гиацинт захотел к ним присоединиться. Так Росток сможет присмотреть за Мирабель и убедить Топинада, что все идет своим чередом. Обманывать хомячка было легко до недавних пор. Когда ранним утром Роза незаметно выскочила из спальни, Топинад мирно спал, укрытый мховым одеялом. Однако Анис настоял, чтобы Роза взяла с десяток ароматов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы залечить раны, ушибы и укусы, а еще захватила бодрящий аромат, который сделал космос. Если его вдохнешь, то противостоишь эффекту снотворного. Поэтому в рюкзаке девочки лежали несколько мешочков с шариками, которые неприятно упирались Розе в спину. Эол взял с собой духовое ружье и прикрепил к крючку на случай, если Роза не сумеет управиться с шестиружем, висевшим позади нее. Так что набрали они вещиц. «Вот и долина Васильков», — объявил Эол. Ребята пролетали над полянами, где пестрели темно-синие, почти фиолетовые цветы. Вчера вечером, после долгого обсуждения, охотники за львицами выбрали именно эту низину. Ищейки выбьются из сил, стараясь подняться по склонам, а успокаивающий аромат васильков усилит действие снотворного. Вскоре голубые оттенки долины сменились песчаной почвой. Слева Роза заметила скалистые горы. Это был грозный хребет белых ветров. Пролетать рядом с ним никак нельзя, иначе ребята могли вдохнуть ядовитые пары. Роза заприметила вдалеке верхушки леса и тут же сказала об этом Эолу. «Мы приближаемся к лесу невидимок!» — прокричал им Гиацинт. Они с Зерой летели в нескольких метрах справа. «Смотрите в оба!» Все принялись выглядывать львов снизу. Вдруг Зира указала в сторону скалистого берега. «Вот они!» — воскликнула она. Звери беззаботно дремали на плоских камнях. С высоты их едва ли можно было заметить. Только лишь гривы шести львов едва выделялись. Но Роза заметила какое-то движение. «Да это же львица!» В отличие от своих сородичей львов, она стояла, выставив нос по ветру, будто бы принюхиваясь. Она сделала несколько шагов в сторону долины. Вскоре к ней присоединилась другая львица. «Стойте!» — раздался вопль. Из-за раздавшегося крика двоелёт покачнулся, но Роза узнала этот писклявый и пронзительный голос. «Топинад!» — удивилась девочка. «Что ты тут делаешь?» «За кого ты меня принимаешь?» — рассердился хомячок и выскочил из рюкзака. Наконец стало понятно, почему рюкзак так мешался Розе. «Думаешь?» — продолжал хомячок. «Я не заметил ваши проделки. Я профессиональный наблюдатель. Вам, мадемуазель, меня не обмануть. Я наблюдатель всех хранителей-спасатель. Ваша миссия слишком опасна. Глупость в чистом виде. Сейчас же разворачивайтесь обратно!» «Поздно вопить!» — перебил его Эол. «Пути назад нет!» Внизу произошло движение. Львицы одновременно повернули разъяренные морды в сторону двоелетов. «Они нас учуяли!» — закричала Зира. «Не нас!» — пробормотала Роза, увидев смотрящие прямо на нее морды зверей. «Они учуяли меня!» Девочка огляделась по сторонам. Ей было очень страшно от мысли, что вот-вот появится осьминог. К счастью, чудища нигде не было. Настало время действовать. Роза переглянулась с Гиацинтом. Он все понял без слов и подлетел на двоелете, чтобы не пришлось кричать. «Воспользуемся тем, что львы спят. Усыпим их до конца», — предложил Гиацинт. «Так будет легче заняться львицами». «Гиацинт, как ты можешь подвергать детей такому риску?» — выкрикнул хомячок, увидев архитектора. «Я отвечаю за Розу, и я не разрешал ей участвовать в таком безрассудстве». «Значит, ты хочешь, чтобы она осталась в гниющем доме?» — защищался архитектор. «Да, я осмелился взять на себя риск, чтобы защитить девочку, чтобы защитить Миродию. Роза — наша последняя хранительница. Она не собиралась в одиночку выходить против...» «Хватит!» — рассердилась Роза. «Я сама решаю, что мне делать. Вы мне не указ. Надо закончить начатое. Топинат, хватит пищать, а то я привяжу тебя к крючку, и ты станешь закуской для львов». Хомячок скрестил лапки на груди, надул щеки и недовольно хмыкнул, но успокоился. Роза хотела улыбнуться, но сдержалась. В глубине души ей стало спокойнее от того, что хомячок рядом. Его присутствие вселяло уверенность. Лишь он один знал все о далеком таинственном мире, откуда прилетела девочка. Она вновь огляделась по сторонам. Место, где спали львы, и зону белых ветров отделяло не больше, чем несколько сотен метров. Нужно зайти с тыла и полностью усыпить зверей, прежде чем они окажутся слишком близко к лесу невидимок. «Мы полетим туда с Зирой», — объявил Гиацинт, который тоже вернул себе былое спокойствие. «Мы не станем выманивать львиц на запах розы, пока не окажемся на безопасном расстоянии от белых ветров». Архитектор подлетел к опушке леса, а затем выполнил вираж, чтобы немного увеличить расстояние. Львы неохотно повернули в его сторону морды. Львицы же не спускали глаз с Розы, сидевшей позади Эола. Им было интересно разглядывать девочку, но ее запах был не настолько сильным, чтобы тут же броситься в погоню. Пролетая над узкой полосой между львами и лесом, Гиацинт кружил над первой группой из четырех львов. С каждым полетом он подбирался все ближе и ближе к львам и, наконец, оказался совсем близко к зверям. «Зира, твой ход!» — скомандовал пилот. Направив двоелет к львам, Гиацинт сделал последний круг в нескольких метрах над их головами. Зира, сидевшая на заднем сиденье, поднесла к губам шестеруш. От волнения Роза и Эол не могли вздохнуть. Они наблюдали издалека. Топинат, до этого пытавшийся надеть на девочку ремень безопасности, позабыл недовольство и застыл у нее на плече. Львы оказались достаточно близко, чтобы аромат на них подействовал. Но и расстояние было достаточное. Зиру им не достать. Идеально. «Вперед!» — одновременно крикнули Роза и Эол.